Глава пятая. «Василий Игоревич, возьмите его в отдел, поработайте с парнем». «Нет, нет и еще раз нет. Как вы не поймете, он мне завалил уже 6 проектов. 6?» «Василий Игоревич, ну вы же сами признали, что в таком формате вы не испытывали образцы», мягко убеждал профессора мужчина с военной выправкой. «Да, я признал это, но не разрешал ломать образцы. Вы знаете, как меня потом любили там?» Мужчина указал пальцем вверх. «Василий Игоревич, но ведь все обошлось, да и мы пояснили свои действия». «Что вы пояснили? Что парень обладает какими-то необъяснимыми способностями? Экстрасенсорик или магия? Голубчик, мы же нормальные люди, в эту чушь не верим. В конце концов, я ученый». «А как же постулат, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии?» «А как же постулат, что у некоторых руки из жоп растут?» «Василий Игоревич, вы читали его личное дело?» «Что в нем может быть необычного?» Чуть заинтересовался старый профессор. «Не читали, а зря. Вы знаете, что он с раннего детства работал в компании Асунг? Да куда там, раз его дело не читали?» «Я в детстве тоже работал. Что это меняет?» «Не перебивайте, пожалуйста. Так вот, он не просто работал у корейцев, он был у них научным сотрудником, понимаете? Сотрудником, и они вкладывали в его развитие и развитие его потенциала огромные деньги. Поверьте, мы проверяли. Он очень хорошо знает физику, знает химию и еще несколько смежных предметов. Но главное, они вкладывали в развитие его потенциала. Да-да, они развивали его умение ломать. Не смейтесь, поверьте, от этого они только выигрывали. За неполных 3 года они по качеству обогнали всех своих конкурентов. Он, как сотрудник, мог тестировать любую технику. Замечу, любую. А после того, как он сломал машину директора, еще и подрабатывал в автомобилестроении. Вы не смотрите на его возраст, он достаточно компетентен в некоторых вопросах. А знаете почему? У него нет друзей вообще. Издержки его дара. Он не может пользоваться большинством девайсов, без которых мы уже не можем жить. А дети, знаете ли, не любят тех, кто выделяется и не может вписаться в их компанию. А чем занимаются дети, а? Правильно, они сейчас в основном в компьютерах, планшетах и телефонах. А когда все эти гаджеты ломаются у тебя в руках, как-то особо не поиграешь. Отец мальчика молодец, он научил его читать и использовать свои навыки. Пусть топорно, но таким образом парень научился контролировать свое умение. Вы такой рассказываете, прям его пожалеть надо. Ай, пожалейте, от вас не убудет. Доверьте какой-нибудь проект на начальной стадии или просто общайтесь. И сами незаметно проводите исследование его потенциала. Как вы вообще себе это представляете? Незаметно проводить исследование? Понимаете, мы же до этого пробовали проводить все явно. Не получилось. Как это не получилось? Что за бред? Такой вот бред в виде 2 разрушенных лабораторий, одна из которых находилась под землей. Вы сейчас шутите? Василий Игоревич, я похож на того, кто так шутит? Ну, как такое может быть? Это прям фантастика какая-то. Давайте считать, что нам попался первый в мире ребенок маг, индиго или экстрасенсорик. Неважно, главное запомните, что ему тут интересно. И пока ему тут интересно, он будет сотрудничать. Я вас очень прошу, подружитесь с парнем, поработайте и попробуйте изучить его феномен. Но я даже не знаю, с чего начать. Попробуйте привлечь к проекту. Вы меня без ножа режете. Встретившись утром у гильдии наемников, мы решили создать отряд. Отряд наемников. Почему не клан? Для клана надо большее количество человек, а именно не менее 10. Нас же всего 2, поэтому отряд наемников. Такое было редкостью, но было, что нас в целом устраивало. Не очень как-то хочется создавать клан, потом искать ему штаб, развивать и участвовать еще ежегодно в турнире кланов. То ли дело отряд. Захотел — нанялся, захотел — не нанялся. Захотел куда-то пойти — идешь. Свобода действий без привязки к клановому замку или штабу. Без ответственности за кучу людей, без развития клана и добычи клановых очков. Правда, Леодан не сразу одобрил то, что мы будем отрядом, а не кланом. Видите ли, кланом быть круче. А по мне так чем круче? Он меня так и не смог убедить. Да и не хотелось мне быть в клане. Можете назвать это чудачеством, а я вот чувствовал, что с отрядом лучше всего. В гильдии нас пригласили в отдельный кабинет, в котором стоял большой стол с приставкой. А за столом сидел седовласый хоббит. Ну, по крайней мере, по внешности был хоббит, а там, может, карликовый эльф. Фиг его знает. Добрый день. Что привело вас в гильдию? Добрый. Хотим зарегистрировать отряд. Хорошо. Взнос составляет 2 серебряных. Вот чек на оплату. Как оплатите, приходите. Оплата заняла не более 5 минут, по прошествии которых мы уже опять сидели в кабинете перед хоббитом. Вижу, намерения у вас серьезные. Тогда начнем с простого. Как вы хотите назвать отряд? Драконы. Влезает Леодан. Занято. Крылатые драконы. Занято. Черные драконы. Занято. Золотые драконы. Занято. Красные драконы. Молодой человек, драконы всех цветов заняты. Я бы даже сказал, что все драконы заняты. Даже деревянные, оловянные и прочие. И, предвещая ваш вопрос, серобуро-козявчатые тоже заняты. Вы думаете, вы один такой оригинал? Тогда тигры. Занято. Ляда, ну гомонись, влезаю я. Все эти пафосные названия ни к чему. Нужно простое и запоминающееся. Такое, от чего враг будет в недоумении. Если не знаешь, в свое время артиллеристы свои орудия цветочками называли. Нет же, давайте без цветов. Хватит одного цветочного гнома. Чем тебе цветочки-то обижают? Давай тогда уж хомячками назовемся. Это название свободно, влез хоббит. Ну, в целом что-то подобное я имел в виду, отвечаю эльфу. Да нас не будет уважать ни один клан, в сердцах восклицает друг. Не кричи. Вот подумай, лет 40 назад все спецподразделения называли то Альфа, то Беркут. И все знали, о чем идет речь. Но в народе их вдруг стали называть вежливые люди. И вроде не так, чтобы это название наводило трепет, но все прекрасно понимали, о ком идет речь. А потом и сами спецподразделения стали себя так именовать. И теперь я бы не сказал, что обращение «вежливые люди» не вносит трепета при их упоминании. А фраза «к вам придут вежливые люди» заставляет, мне кажется, всех переосмыслить их грехи. «А, ну я тогда не знаю», — сдувает эльф. «Давай назовемся ежики», — говорю ему. «Ежики? Почему ежики?» «Ну, пусть будут боевые ежики, чтобы тебе легче было». «Боевые ежики-то, конечно, круче, чем хомячки. А то, это даже круче, чем пьяные ежики». «Только не говори мне, что ты хотел». «Не скажу». Отступление первое. Ставка Альянса Драконов располагалась высоко в горах и была недоступна для других игроков, кто не входил ни в один клан драконов. На вершине горы располагался красивейший замок с высокими шпилями, узкими бойницами на неприступных стенах. И дорогой, что шла серпантином от подножия горы к замку. Первыми этот замок нашли золотые драконы. 3 месяца подготовки, год учения, и вот он принадлежит тем, кто возглавлял Альянс с золотым драконом. С тех пор началась эра драконов. Пусть кланов драконов было множество, но главенствовал один. Да, драконы могли враждовать между собой, и это даже поощрялось. Здоровая конкуренция была на руку золотым, в ходе сражения они отбирали для себя лучшие кадры. Сейчас же Урулак, глава Альянса и предводитель клана золотых драконов, стоял на смотровой башне и взирал на окрестности. За его спиной находился один из его заместителей. «Ты узнал, кто это сделал?» «Да, мне удалось узнать, кто это сделал. Как я и думал, они профи. Даже отряд назвали так, чтобы не привлекать к себе внимания. Я бы сказал, по-детски назвали. Удалось устроить им ловушку, но в целях конспирации мы должны дать им авансом 1 000 000 золотых». «Ты рехнулся?» — повернулся Урулак к заму. «Я готов пояснить. Они создали отряд, суть которого заключается в том, что они готовы браться за любую работу, кроме заказных убийств и шантажа. Так как особых вариантов не было, я решил нанять их для разрушения замка недружественного нам клана». «Продолжай». «Узнав суть их найма, они сразу потребовали узнать, что за замок, и только после того, как посмотрят на объект, скажут свое решение и цену. По истечении 3 дней они дали согласие при условии выплаты им 1 000 000 золотых. При этом согласились на пункт, что в случае, если в оговоренные сроки замок не будет уничтожен, они выплатят неустойку в размере 1 500 000. При этом в контракте четко указано, что отряд должен состоять из 2 бойцов. То есть, если уничтожают, то мы в плюсе. Что с 2 бойцами нереально. Если не уничтожают, то мы опять же в плюсе. В чем подвох? В этом-то беда. Я не знаю. Они после того, как посмотрели замок, согласились со всеми пунктами. Но оплату потребовали вперед. И вот поэтому я хотел бы с вами посоветоваться, как быть. Какой клан выбрал для атаки? Клан крутых перцев. Хе, 1 000 000. 1 000 000. Хорошо, решено. Оплатим их услуги, посмотрим, что там будет дальше. Все же нам пока нечего противопоставить остальным кланам. Альянс драконов как никогда силен. После того, как от нас ушел представитель клана золотых драконов, на меня накинулся Леодан. «Ты чего творишь? Зачем мы согласились на такой контракт? Ты понимаешь, что нам теперь проще обнулить персонажей?» «Так, стоп, ты чего паникуешь? Мы не сможем взять этот замок штурмом». «Я знаю». «Тогда зачем? Если бы ты был более спокойным и внимательным, то увидел бы, что в контракте нет ни слова о том, что мы должны взять замок штурмом. Повредить, уничтожить, но не взять штурмом». «Да как ты вообще собрался разрушать замок при его-то защите? Енот, ты бредишь!» «Скажи, что ты знаешь про гидрогеологию и геодезию». «Ничего не знаю». «Вот. Так что не паникуй. Пошли лучше найдем строительную артель. И ответь-ка, где у нас обитают гномы?» К зданию гильдии рабочих мы пришли через 15 минут. Встретил нас полноватый гном за стойкой регистрации. «Что желают господа?» «Господа желают нанять артель лучших рудокопов. При этом сроки работ строго регламентированы и сопряжены с неким фактом конфиденциальности». «О, приятно видеть клиента, знающего, что ему нужно. Проходите, обсудим все вопросы. Сейчас подойдет мастер из нужной вам артели». Прошло 2 месяца, как нас наняли. Что мы делали все это время? Не поверите, но мы копали. Самозабвенно так копали. И нет, не могилы. У меня уровень владения лопатой повысился до 30, у Леодана до 25, но он кроликов, видимо, лопатой не бил, и ему это не зачли. Оказывается, если получить профессию, то можно прокачивать умения. Копали мы, конечно же, не одни, с нами была еще артель гномов. И наш общий знакомый фамильяр. Нет, он-то первые 2 дня пробовал качать права, да еще как. Первый день мы его даже слушать не стали, а просто отправили обратно. Через час, когда его уже хватились в тюрьме. Во второй раз он был полез в драку с криком, чтобы мы отправили ее обратно в тюрьму или вообще освободили. Но мы были начеку, и поэтому, вручив ему лопату, отправили копать яму для туалета типа сортир. А на третий день он был нам так рад, что появился в позе зю с оголенной 5-й точкой. Мы не сразу поняли, что сия поза покорности означала. Но, как оказалось, за частое исчезновение, всего 2 раза, ему должны были провести полный досмотр. В общем, спасли мы гнома. Больше он не возникал и сказал, что будет с нами сотрудничать и вообще на все согласный. И можно звать его Вад, сокращенно от Вадима. Но ни в коем случае не Вадиком. В общем, все эти месяцы мы копали. А сейчас мы стоим на специальной площадке, пока гномы растягивают над ямой большую стальную сетку с мелкой ячейкой. Будем, так сказать, ловить рыбку. Большую и маленькую. Но лучше всего большую. Слушай, енот, а обязательно нам быть наверху и еще с таким плакатом? Обязательно. Но нас же на респ отправят. Нас и так отправят на респ, даже без этого. Ну так хоть есть шанс побегать. Много не набегаешься. Вот в таком виде я уже 10 минут вел диалог с Вадом. Леодан в это время молча малевал на импровизированном плакате. «Готово», — подошел к нам эльф. «Тогда пошли наверх». 20 минут мы были на поверхности метров 300 от замка. Поставили плакат с надписью «У нас есть ценная информация, у вас есть 10 минут, чтобы ее получить». Ждать пришлось недолго, и буквально через 2 минуты, как мы расположились в раскладных креслах, к нам подошел представитель крутых перцев. По виду человек. «И какая же такая информация у вас есть?» «Это касается вашего замка», — махнул я рукой. «Но говорить мы будем только с главой клана. И уж извините, но времени на разговоры все меньше и меньше». «Я глава клана», — и над персонажем высветилась корона рядом с ником, что подтвердил его слова. «Ну тогда у меня есть информация за 500 тысяч золотых касательно вашего замка». «Ого, прям 500 тысяч, а не подавишься?» «Нет, до этого нам заплатили 1 000 000. У вас минута на раздумье, деньги вперед». «Наглый. А что мешает тебя на респ отправить?» То, что вы потеряете информацию, ценность которой во времени, а еще то, что вам потом придется очень долго искать нас, отчего вторая часть информации также будет нивелирована временем. Неинтересно. И когда нас уже хотели убить появившиеся лучники и роги, опять опередил я. Подождите, вы можете подождать 20 минут и убить нас после. Мы даже никуда не уйдем. А пока можем сходить в замок, а тут оставить наблюдателей. Пожалуй, я так и поступлю. И человек с ником Хилаут ушел к своему замку, оставив нас на попечении 2 лучников и 1 мага. «Енот, ты не переборщил ли?» — шептом спросил Вад. «Посмотрим», — пожимаю плечами. «Он всегда так?» — обращается Вад к Леодану. «Не, бывает, вообще не отвечает», — сдает меня эльф. Через 5 минут, как ушел Хилаут, послышался рокот воды, и буквально в считанные мгновения замок начал оседать под землю. Всего 3 минуты понадобилось на то, чтобы замок полностью скрылся под водой. А потом в центре этого импровизированного озера образовался водоворот 5 минут. Когда вода ушла, как в сливное отверстие, на месте замка были только руины, немного торчащие из земли. А перед глазами замелькали сообщения. «Внимание! Вам присвоено внеочередное звание старшего лейтенанта. Вы можете выбрать еще один навык на выбор. Получен уровень. Получен уровень. Коварство +7. Получен статус «Разрушитель твердынь». Отныне все заклинания и ловушки направлены на разрушение на 20% эффективнее. Клан «Крутые перцы» покидает 10 лучших. «Кто это сделал?» — подлетел к нам голый глава клана. «Я же вам говорил, что информация была срочной. Так бы смогли спасти казну. А теперь, увы, гномы там все выгребли по условиям договора». «Это сделали вы?» — я лишь киваю головой. «Смысл что-то говорить в такой ситуации? Вы же понимаете, что вам конец. Или вы говорите, кто заказчик, как вы это сделали, или играть вы больше не сможете?» — зло шипит Хилаут. «Первое. Заканчивая шипеть, это не пугает. Второе. Ответ будет стоить денег. И третье. Как мы это сделали, останется в секрете». «Ты себя убером почувствовал, сука?» — раздается голос одного из лучников. «У вас все меньше и меньше времени». «Хорошо. Сколько?» 100 000 за ответ, кто нас нанял. Как только деньги были переведены на счет эльфа и он подтвердил перевод, я сдал наших нанимателей. Тем более в договоре это не оговаривалось. «Золотые драконы». «Суки!» — выдохнул маг. «А если мы вас наймем?» — спросил Хилаут. «Это будет стоить вам 2 000 000 золотых. И вы уничтожите их замок? 2 000 000. Под договор? Да без проблем. В ад займись. Через минут 20 договор был составлен и подписан. Мы опять обязуемся уничтожить замок, но уже бывших нанимателей. И чего вы сидите? Ждем, когда рухнет замок золотых драконов. Вы шутите? И в тот же миг. Так как высветилось сообщение. Клан «Золотые драконы» покидает десятку лучших. А у меня же перед глазами другие строки. Вам присвоено личное наградное оружие за блестяще проведенные операции и непревзойденное мастерство. Оружие можно получить в столице в Королевской Сокровищнице. Коварство плюс 10. Получен уровень, получен уровень, получен уровень. Итого у меня получается следующее. Раса. Неизвестно. Уникальный класс. Диверсант. Звание старший лейтенант. Навыки. Неуязвимость, исцеление, невидимость, терновая ловушка. Уровень 32, сила 37, ловкость 35, интеллект 30, выносливость 51, удача 1, воля 23, всеядность 3, гибкость 26, коварство 64, воровство 22, харизма 1, восприятие 15, скрытность плюс 50, репутация с бароном плюс 120, умение, владение лопатой 30, нераспределенных очков характеристик 70. Отступление второе. «Кто это сделал?» – орал глава клана «Золотые драконы» на своего заместителя. «Я просил разрушить замок перцев! Перцев, а не наш! Еще раз спрашиваю, кто это сделал?» «Ежики!» Бах! Удар у главы был поставлен хорошо, и замок летел к стене. «Какие нахрен ежики? Боевые!» Бах! Умер, сука. Сплюнул Урулак, после чего, выйдя в коридор, крикнул одному из дежурных. «Привести ко мне замок, окрестница! Я ему покажу боевых ежиков!» Отступление третье. Тоже кафе на окраине Москвы. Слушай, чего это весь игровой мир бурлит? Странно, что ты не знаешь. Невесело усмехнулся Солдов. Не знаю что. Жень, не пугай меня. Ты мало того, что выглядишь как мертвец, так еще и говоришь не в попад. Дима, в игре разрушены два замка. Два, понимаешь? И не какие-то там, Евгений помахал в воздухе рукой, а у топовых кланов. Это так серьезно? Да, Дима, это серьезно. Это очень серьезно. В игре изначально заложен алгоритм о неразрушимости замков. Их можно было захватить, но не разрушить. Логика была такая, что у кланов должны быть свои, так сказать, убежища. Из всего, что можно было сломать в замке, это ворота. Игровой мир бурлит, стоимость замков просто рухнула. А если бы ты знал, какие суммы некоторые кланы выплатили за покупку некоторых замков и на их обустройство, там реальные деньги, Дим. И как он их сломал тогда? Ты не поверишь, опять банально и просто. Он нанял артель гномов-рудокопов и золотодобытчиков. И одним сказал, что под замком есть золото, его надо добыть и промыть. Только добывать золото должны будут по его методике. Добыли все, что с замка выпало, все это артели ушло. Они там такое натворили для вылавливания золота, что любо-дорого посмотреть. У меня штат программистов с ног валится, все разгребая. И главное, ведь не подкопаешься, он действовал в соответствии со всеми алгоритмами. А второй как? А второй того проще. Он на скальном утесе стоял. Так он гному сказал, что в этой скале есть большой алмаз, и надо его найти. А артели что? Деньги платят, они и копали. Имитаторы сработали по всем алгоритмам правильно. В итоге они в этом утесе дырок наделали больше, чем в швейцарском сыре. Только снаружи их не видно. Одно из условий было, чтобы вход был один, и если ничего не найдут, завалить туннели. Вот они и завалили, обрушив утес. Вуаля! Вот и получается, что он все сделал правильно в соответствии с нашим договором, а то, что весь мир на уши поставил, так это не его вина. Увы. А мы теперь мучаемся, как все это сгладить. Хочешь совет дам, Жень? Говори, чего ж там. Мне кажется, вы слишком оглядываетесь на игровой мир вместо реального. Вы же в игре стараетесь сделать все максимально достоверно. Вот отсюда и пляшите. Мол, кто сказал, что замки неразрушимы? Все зависит от подхода. Там стены замагичены, не ломаются, но катапультами можно разрушить и прочее. А подкопы делали в средние века к замкам. А по поводу утраты денег? Так пусть хранят в сберегательной кассе. Хе, отдохнуть тебе, Жене, надо. Слушай, а ведь точно, а с банков еще и процент брать, так как это такой приток капиталов. Дим, спасибо, от души, я побежал. Что ж, раз мы выполнили условия договора, позвольте откланяться. Говорю стоящим перцам, и пока ничего-нибудь себе не надумали, быстро достаю свиток телепорта или телепортирую всех в город. Нам еще награду забирать и топать в столицу. К замку барона идти было не так далеко, так что добрались всего за 10 минут. При этом народу в городе почти не было, что было странно, о чем я и спросил своих коллег по отряду. «А чего ты хотел? До этого никто замки не разрушал», — ответил гном. «Сейчас все, скорее всего, мониторят аукцион или проводят сбор своих кланов и альянсов для выработки стратегии». «Не думал, что все так серьезно тут». «А как ты думал? Тут реальные деньги крутятся, так что любой замок — это огромное вложение. А вы, два чудика, умудрились разрушить сразу два замка». Кто же виноват, что они их не охраняют?» — философски заметил я. Вот так, припираясь, мы дошли до замка барона, возле которого нас встретил дворецкий. «Добрый день, господин енот. Его благородие отбыл в столицу по важному вопросу, но на ваш счет оставил четкие указания. Для начала позвольте вас сопроводить в сокровищницу, где вы сможете выбрать себе достойное вас оружие. А после у меня есть к вам деликатная просьба». Сокровищница располагалась в самом замке, где-то на минус втором этаже. Как раз после того, как мы прошли сначала казармы стражи, потом тюрьму, и только потом была сама сокровищница. Охраняли ее четверо воинов с короткими мечами и почти ростовыми щитами. После того, как дворецкий отворил дверь и отошел чуть в сторону, мы вошли в святая святых в этом замке. Его благородие просил передать, что каждый из вас может выбрать себе только одну вещь, после чего дворецкий вышел, оставив нас одних. А сокровищница не то чтобы прям заставил нас открыть от удивления и восторга рты, а разочаровала. Не было гор золота и прочего. Стояли стеллажи, висели полки, на которых было уложено оружие, доспехи, и чуть дальше стояло пару сундуков нам по пояс и закрытых на хорошие-таки навесные замки. Мы разбрелись по этому помещению, выискивая для себя нужное оружие. Леодан ушел к секции луков. Вад завис у стойки с секирами, периодически отходя к стойке со щитами. А вот я задумался о том, что же все-таки себе взять. В целом мне нужно оружие практичное и негромоздкое. Лук, конечно, хорошо, но я не брал под него навыки, да и в жизни из него стрелял всего пару раз. Арбалет? Удобно, но перезарядка будет долгая, а в бою каждая секунда дорога. Меч не вызывал трепета, кинжалы не привлекали удобством. Всякие посохи тоже не интересовали, как и остальное древковое вооружение. Тут я увидел, как гном откидывает в сторону маленький топорик. «Чё это там такой сейчас нашел?» — спрашиваю я. «Да топор какой-то странный, детский. Ну-ка, дай взглянуть». В итоге у меня в руках оказался банальный томагавк, только парный. Чуть поискав, я нашел к нему пару, коим оказался обоюдоострая уменьшенная секира. Эдакая секира в миниатюре. При этом система засчитывала эти два топора как одно оружие. Хм, а почему нет? В принципе, меня же обучали работать с саперной лопаткой. Как и топором обучали действовать. Так что в сложившихся обстоятельствах это очень хороший выбор. Даже метнуть в случае чего можно. В итоге, когда через полчаса мы вышли из сокровищницы, дворецкий терпеливо ждал нас на небольшом стульчике. Кстати, Леодан остановил свой выбор на кинжалах, мотивировав это тем, что лучше потом в столице лук возьмет как основное оружие. А гном по этой же причине остановил выбор на щите, сантиметров 30 в диаметре, состоящий полностью из металла. Кажется, такие назывались баклерами. Вы определились с выбором? Хорошо. Тогда, господин енот, у его благородия к вам личная просьба. Я весь внимание. Скажите, вы не могли бы избавить нас от одного чудовища, что уже несколько лет разоряет южные земли? И передо мной высветилась надпись. «Уничтожение ужаса южных земель Дюкисари. Принять, отказаться». И когда я уже нажал кнопку «Принять», вдруг очнулся гном. «Это не Дюкисари ли убить?» «Совершенно верно», — невозмутимо ответил дворецкий. «Отказываемся», — за всех решил гном. «Не получится», — ответил я. «Я принял задание». «Ты что?» «Вы видели пучеглазого гнома?» «Я тоже увидел первый раз. Почему-то вспомнился анекдот про мышку, какающую в лесу».